«Привет, Джон. Хотя сейчас шли рождественские каникулы, на которых обычно отдыхали, это все-таки был не столь значимый для американских китайцев праздник, как китайский Новый год. Ясно видя, как час расплаты неумолимо катится в бездну, Ван Ян преисполнился энтузиазма и, слегка возбужденный, позвонил Джону Ву из своего светлого изысканного домашнего кабинета. Знания о будущем позволили ему заранее подготовиться. Фильм, который он хотел предложить, являлся одним из важных проектов корпорации «Флами» на 2005 год. Даже если Джон Ву не станет его режиссировать, режиссерское кресло в любом случае кто-нибудь займет. «Приглашаешь меня снять новый фильм?» – изумился находившийся в Лос-Анджелесе Джон Ву. Они с Ван Яном уже давно были знакомы и состояли в приятельских отношениях. Ранее Энкли, на которого выливалась масса грязи, получил возможность поставить горбатую гору. Джон тогда про себя пошутил над собой, что если час расплаты провалится, кто знает, может, волшебный юноша, который моложе на 34 года, пригласит его снять кино. Неожиданно самоирония воплотилась в жизнь. Он тут же растерялся, не зная, что ответить. Все-таки как-то странно, что в то время, как час расплаты нещадно критикуют, кто-то желает пригласить его снять кино. Режиссер Джон Ву выпустил знаменательный триллер «Час расплаты». Это, вероятно, самый глупый фильм 2003 года. Глупая история, глупые детали, и актерская игра довольно слабая. Противостояние между хорошими и плохими хаотично, последовательность сцен беспорядочна, на это тяжело смотреть. Ничего от прошлых выдающихся успехов Джона Ву не осталось. Очень жаль, фильм представляет из себя лишь набор болезненных издевок над зрителем, критик С.А. Уэст на сайте Бокс. Да, ну что, Ван Ян, облокотившись о спинку стула и читая рецензию на экране компьютера, пожал плечами и серьезно сказал: «Джон, есть какие-то проблемы, знаю, дела у часа расплаты сейчас не очень, в последнее время нас, режиссеров-китайцев, критики атакуют с особым усердием». Он усмехнулся и продолжил: «Но, знаешь, я не согласен, что ты выбыл из игры, ты просто принял неверное решение. Мне плевать на говорящих с ветром, плевать на час расплаты, я не верю, что ты уже стар, потому я и хочу пригласить тебя снять «Перестрелки в чистом виде». «Перестрелки в чистом виде»?» У Джона резко подскочило сердце, дыхание ненадолго участилось. О, после того, как картина «Миссия невыполнима 2» стала самым кассовым фильмом года, ему наскучили перестрелки, он не питал страсти к боевикам. Он сказал себе: «Нельзя всю жизнь бегать с двумя пушками в руках, нужно снимать более глубокое кино наподобие артхауса». После «Говорящих с ветром» он понял свою цель: «Я докажу, что я еще не стар». В результате достался «Час расплаты», имевший элементы научной фантастики, саспенса, триллера и боевика. Он считал, что у него все получится, но в итоге его снова ждала неудача. Сейчас ему не терпелось получить еще один шанс, шанс смыть с себя позор. Вот только агент уже неоднократно предупреждал его: «Джон, ни в коем случае нельзя допустить провала. Провалишься, и ты выбыл из игры». Он не первый день снимал кино и не первый день находился в Голливуде, поэтому и сам об этом знал. Его уже начала охватывать депрессия, в последние годы ему приходилось крутиться как белка в колесе, что сильно его вымотало. Неужели он вправду стал стар? А сейчас, Ван Ян, я не верю, что ты уже стар, перестрелки. Джон от возбуждения потерял дар речи на несколько секунд и после вопроса Ван Яна: «Ну как?» удивленно произнес: «О, я заинтригован, что за фильм?» «Хм, мы намерены экранизировать комикс». Ван Ян начал что-то печатать на клавиатуре, но брови нахмурились. Джон рад или колеблется? Если у него нет режиссерского энтузиазма, естественно, не будет креативности, качество фильма сильно упадет, даже с профессиональной съемочной группой он не снимет ничего хорошего. В энтузиазме заключена жизнь режиссера. Ван Ян, глядя в монитор, продолжал говорить: «Это новый комикс, выпущенный в декабре этого года издательством Top Soft Productions, его написал Марк Миллер, называется «Особо опасен». Если вкратце, то главный герой Уэсли Гибсон, неудачник по жизни, почти все унижают его. Но однажды прибегает сексуальная киллерша по имени Фокс и рассказывает ему, что его отец киллер и что он был убит. Уэсли хочет стать новым киллером. Flame Films уже обсудила с Марком Миллером из Top Soft Productions планы снять экранизацию. И хотя еще не был подписан контракт, обе стороны приятно побеседовали, Марк Миллар был польщен такой неожиданной честью. Ван Ян знал, что непременно обязан заполучить особо опасен. Даже если кто-то другой предложит восьмизначную сумму, он даст больше. Но комикс вышел совсем недавно, поэтому не привлекал ничьего внимания. После того, как Ван Ян в общих чертах рассказал Джону Ву историю и концепцию «особо опасен», он хихикнул и сказал в трубку: «Джон, не знаю твоих мыслей, но мне кажется, что в настоящее время тебе лучше всего вернуться к перестрелкам. Неужели ты не хочешь всем сообщить, что ты еще не стар? Неужели не хочешь превзойти самого себя? Я до сих пор помню одну реплику из «Светлого будущего». Он сделал паузу и на корявом кантонском диалекте неторопливо и громко произнес: 3 года я ждал этого шанса, я не хочу доказывать, что я лучший, я просто хочу взять то, что у меня забрали, и я это непременно сделаю». Джон опять учащенно задышал. Глава 284. У волшебного юноши все под контролем. 3 года я ждал этого шанса, я не хочу доказывать, что я лучший, я просто хочу взять то, что у меня забрали, и я это непременно сделаю. После того, как была повешена трубка, в кабинете на какое-то время наступила тишина, как вдруг Ван Ян издал смешок. Недавно Джон Ву ответил ему классической фразой из «Светлого будущего»: «Я все это время ошибался, но теперь ведь не поздно встать на правильный путь». По его голосу Ван Ян почувствовал энтузиазм и решительность этого старика. Что бы ни случилось, он еще раз поверит в Джона Ву. Поверит, что король королей перестрелок сумеет вернуть былое величие. Хотя Марк Миллар являлся весьма известным автором комиксов, подобных коротких комиксов существовало превеликое множество. Не сказать, что у «Особо опасен» были потрясающие сеттинг и история. Вдобавок, если не брать супергероев издательств DC и Marvel, было крайне мало примеров экранизации комиксов, добившихся огромного успеха. Поэтому, вне зависимости от того, захочет ли Flame Films, вряд ли какая-то компания заинтересуется в инвестировании «Особо опасен», тем более если режиссером будет значиться Джон Ву. Ван Ян и Flame Films верили в Джона Ву, но это не означало слепую веру. Если старик на стадии подготовки к «Особо опасен» проявит себя неважно, например, будет действовать без энтузиазма и креативности, то есть отнесется халатно к фильму, тогда Flame Films пересмотрит кандидатуру режиссера. На самом деле «Особо опасен» представлял из себя стандартную, простую историю, в которой всюду наблюдались следы китайских усе-фильмов. Герой-неудачник, нежданная встреча, тайное общество, происхождение, борьба за справедливость, месть за своего отца, отцеубийство, раскрытие правды, отмщение. Это почти был «Человек меча» 1994 года. А главная фишка оригинала, полет пули по кривой, была всего лишь переделанной версией метания холодного оружия в усе-фильмах. Только вместе дротиков и ножей были пули. В реальности же, если выстрелить из пистолета, взмахнув рукой, пуля все равно будет лететь по прямой. Но кино не реальность, это искусство. В «Особо опасен» 2008 года круто показаны движения пуль в слоумо, их полет по кривой, их попадание в различные объекты, а также автомобильные погони, черный юмор, насилие, финальная стрельба Уэсли с двух рук. Использование стрельбы с двух рук неудивительно, потому что будь то Тимур Бекмамбетов, режиссер «Особо опасен» 2008 года, или Дак Лайман, снявший «Идентификацию Борна», изначально Universal планировала пригласить в этот проект Джону Ву, но тот взялся за «Говорящих с ветром», и «Мистера и миссис Смит», Квентин Тарантино, снявший «Бешеных псов» и «Убить Билла», Роберт Родригес, снявший «Мексиканскую трилогию», Майкл Дэвис, снявший «Пристрели их», все эти режиссеры попали под глубокое влияние Джона Ву. Ван Ян тоже находился под этим влиянием. Ему нравилось использовать слоумо и какие-нибудь приемы, связанные с показушностью, кровью и насилием, из-за чего СМИ, посвященные кино, даже называли его наследником Чжан Че и Джона Ву. Но если Джон Ву не сможет подняться на ноги и снова проявить себя, тогда, возможно, через несколько лет этот имевший несметную армию поклонников режиссер боевиков тяжело вздохнет и процитирует другую фразу из «Светлого будущего»: «Я не босс и уже очень давно». Ван Ян же не считал, что Джон в творческом порыве ужасно снимет «Особо опасен». У Бекмамбетова есть свои крутые приемчики, но и у Джона тоже есть. Планирование раскадровки, планирование сюжета. У каждого режиссера свой стиль. Например, если бы снимал Ван Ян, ему бы хотелось в этой истории сделать упор на близкие отношения. Когда Уэсли вступает в братство, то на этапе обучения Фокс, Слоун и другие, безусловно, строги и жестоки к нему, однако, с другой стороны, проявляют и некую теплоту, поэтому Уэсли, уже нахлебавшийся унижения и позора, находит в братстве дружбу, родных людей, любовь. На этих кадрах люди хлопают друг друга по плечу, дают друг другу пять, улыбаются. Уэсли воспринимает Слоуна как отца, еще у него появляются братья и возлюбленная. В результате все оказывается ложью, братство использовало его, чтобы он убил своего родного отца. Затем на этапе отмщения он в одиночку врывается в братство и по очереди собственноручно убивает друзей, которые когда-то были ему как братья, превращает их в фарш. Фокс гибнет, Слоун казнен. Такое настроение и атмосфера больше подходит к уся фильмам, но Ван Яну казалось, что получилось бы интересно и эмоционально. Это была только одна из идей. Возможно, после редактирования раскадровки получился бы совсем другой фильм. Ван Ян как режиссер, может и не использовал бы так много черного юмора, но тщательнее сосредоточился бы на рассмотрении конфликта человеческой природы. Это был его индивидуальный режиссерский стиль. Однако производство «Особо опасен» не имело к нему никакого отношения, он не будет ни режиссером, ни продюсером, ни сценаристом и уж тем более не будет актером, потому что в ни в коем случае нельзя напортачить со светлячком. Он не хотел рассеивать внимание на проектах, связанных с большими экранами, но он планировал подать Джону кое-какие идеи, так что все-таки придется частично взять на себя продюсерские обязанности. Это, впрочем, не мешало ему воспользоваться беззаботным вечером на каникулах, чтобы поразмышлять над кандидатами на главные роли. «Вы же братья». Поразмыслив некоторое время, Ван Ян встал и спародировал финальный эпизод «Светлого будущего», в котором застреливают Марка. Глаза выпучились, голова чуть вздрогнула, рука толкнула якобы стоявшего рядом кита, он прокомментировал вслух. Теперь фонтаны крови. Он с улыбкой прищелкнул языком и направился на выход из кабинета. Если бы можно было, он бы очень хотел, чтобы Даниэль Ву сыграл Уэсли. Джеймс МакАвой из версии 2008 года и Даниэль Ву имели поразительное сходство. Однако не говоря даже о том, что это смертельно опасно для Даниэла, здесь не хватало логичности и убедительности, как в случае с Джеффом Ма. Главный герой китайского происхождения пока что не подходил для особо опасной современной аудитории. Прототипом главной героини Фокс в комиксе на самом деле послужила Холли Берри. Марк Миллар, естественно, надеялся, что удастся пригласить именно ее, а в версии 2008 года эту роль в итоге сыграла Анджелина Джоли. Но у Джоли сейчас предстояли съемки «Мистера и миссис Смит», не посчитает ли она опасной затеей сниматься у Джона Ву? Ван Ян и сам хотел взять кого-нибудь другого, кого бы пригласить на кастинг. Элайзу Душку, он возлагал надежды на «Раш», в котором она снялась, пусть даже фильм не выстрелит, все равно будет сиквел. Мишель Родригес, достаточно дикая и брутальная, но недостаточно красивая. «Привет, Джесси», — окликнул, войдя в гостиную, Ван Ян Джессику, которая со слабой улыбкой на лице читала на диване журнал. Она была неплохим кандидатом на роль Фокс, сексуальность зашкаливала, единственный недостаток, она была слишком милой, ей не хватало брутальности. Съемки «Светлячка» пройдут в первой половине следующего года, а подготовка к «Особо опасен» примерно продлится до конца лета, после чего начнутся съемки, можно будет успеть сняться в двух проектах. Вопрос в том, пройдет ли Джессика кастинг, а что еще важнее, интересно ли ей будет сыграть в этом фильме. Ян, на лице Джессики отражалась мечтательная улыбка, на странице журнала Parents виднелись фотографии младенцев. Ван Ян сел рядом с ней и взглянул на журнал, очаровательные малыши тоже вызвали у него улыбку. Какие милашки! Джессика посмотрела на него, затем посмотрела в журнал и вдруг похлопала его по колену, ее взгляд выражал надежду и возбуждение. Дорогой, давай, как поженимся, заведем ребенка. Ван Ян вскинул брови, уставился на пухленького малыша в журнале и, обняв Джессику, спросил: «Хочешь стать мамой?» Джессика оперлась о его плечо, карие глаза источали нежность, она тихо промолвила: «Ты меня знаешь». Ван Ян в глубине души тоже возбудился, но все же побеспокоился за нее. «Но тебе только 22, в следующем году исполнится 23. В 24 года стать мамой, я просто к тому, что последующие несколько лет, цветущий период в жизни актера, время, когда надо закрепить свой статус, твоя карьера, ты меня знаешь». Нервно перебила его Джессика и пристально посмотрела ему в глаза. «Свадьба, рождение ребенка, счастливая семья, Вот что самое прекрасное в ее жизни. К тому же, что она, что он, оба уже находились на пике карьеры. «Ладно, и ты меня знаешь». Понимавший ее желание, Ван Ян тут же поцеловал ее в щеку. Джессика радостно обнажила зубы в улыбке. «Неужели?» И действительно, он сообщил. «Джесси, по правде говоря, еще начиная с Джуна я всегда хотел иметь ребенка. Просто мы были слишком молоды и слишком заняты, тогда было не совсем подходящее время. Но теперь мы скоро поженимся, нам ничего не мешает стать родителями в 24-25 лет, к тому же мы подготовлены, верно?» Джессика непрестанно кивала головой и кусала губы, сдерживая дикий восторг. Услышав его слова, она быстро сказала: «Конечно, я с 8 лет готова». Ван Ян на мгновение обалдел и, сдерживая улыбку, притворился удивленным. «О, правда? Но у тебя в то время тут ничего не было, как бы ты кормила ребенка?» Джессика прижала к себе его руку, что находилась перед ее грудью, и, затаив дыхание, спросила: «Так какое решение?» Ван Ян улыбнулся. «Решение такое. После съемок «Светлячка» сделаем ребеночка». «Ох», — тихо вздохнула Джессика и оцепенела, будто у нее перехватило дыхание. «Ребеночек, ребеночек». Постепенно вздохи усиливались. «Ох, ох, боже, ох, боже мой, ура, господи, ох мы». Ван Ян крепко обнимал ее и, глядя в эти блестящие глаза, со смешком промолвил: «Да, омк». Джессика сжимала его руку, хлопала глазами и все никак не могла успокоиться. Как, я стану мамой, господи, а боже». Она, возбужденная, вырвалась из объятий, встала и, пританцовывая, запрыгала, после чего, раскинув руки в стороны, начала носиться по комнате туда-сюда, со звонким смехом крича: «Юху, я стану женой, я стану мамой, супер». При виде ее сумасшествия Ван Ян уже понял, что не стоит спрашивать о кастинге на роль в «Особо опасен». Во второй половине следующего года стартуют съемки, заинтересуется ли эта мамочка, к тому времени она наверняка будет каждый день поглаживать свой живот. Ван Ян рассмеялся. «Эй, аккуратнее, не расшиби ребенка. Во время беременности запрещено делать планкинг». «Знаю». Джессика продолжала бегать и прыгать, выпуская наружу возбуждение, после чего забежала за диван, подпрыгнула и плюхнулась Ван Яну на колени. Обвив руками его шею и вертя головой, она воодушевленно спросила: «Когда у нас появится малыш, где будем жить? Останемся здесь?» Хм. Ван Яну, разумеется, больше всего хотелось перебраться обратно в Сан-Франциско, но его работа пока не позволяла сразу покинуть Лос-Анджелес. Дом в Беверли-Хиллз, коттедж в Санта-Монике или Малибу – это, похоже, слишком банальный вариант. Глядя на человека в его объятиях, он насупился и спросил: «Как насчет Северного полюса? Там можно увидеть северное сияние». «Чувак, я серьезно», — обиженно вымолвила Джессика. Ван Ян спокойно произнес: «И я серьезно. Даже если там каждый день будем бегать нагишом, папарацци до нас не доберутся». Джессика закатила глаза. «Зато мы превратимся в ледяные статуи. Станем новым чудом света», — пошутил Ван Ян и неожиданно прервался. Он смотрел на ее очаровательную улыбку, кое-что пощупывая рукой, и чувствовал, как без конца подергивается та самая струна души. Он вдруг сказал: «Эй, ты разве только что не спрашивала как? Я расскажу тебе как сделать ребеночка». Джессика выпучила глаза. Здесь, сейчас, мы, и не в первый раз. Вскоре в прошлое ушли 29, 30, 31 декабря, и 2003 год подошел к концу. За этот год многое произошло в мире. В марте вспыхнула американо-иракская война. В апреле по всему миру случилась вспышка коронавируса ТОРС, в октябре успешно был запущен космический корабль «Шэньчжоу-5», пилотируемый космонавтом Ян Ливэем. Китай стал третьей после России и США страной, способной самостоятельно запускать человека в космос. Много событий в этом году произошло и в киноиндустрии. На 75-й краткой церемонии вручения «Оскара» зародились самые молодые лауреаты за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру. Франшиза «Властелин колец» выпустила финальную главу, волшебный юноша продолжил творить кассовые чудеса. Лично для Ван Яна этот год и возраст 23 года были предопределены стать одним из самых незабываемых периодов в его жизни. Он успешно сделал предложение девушке, с которой встречался 5 лет, получил «Оскар», снял и выпустил 2 фильма, «Команда МТ-21» и «Дьявол носит Прада». Он чувствовал, что лучше научился орудовать пафосом и повествованием истории, что значительно повысились его разные навыки. Он взялся за малые экраны, корпорация «Флами» добилась достаточного развития, Под конец года также произошла война с критиками. С Новым годом! Вслед за звоном новогодних колоколов, под звуки радостного смеха и поздравлений бесчисленных людей на планете наступил 2004 год. Этот Новый год Ван Ян и Джессика приятно встретили в Лос-Анджелесе, в кругу друзей и родных. Для обоих людей 2004 и краткое непременно станет еще более незабываемым годом. По окончании рождественских и новогодних каникул нахлынуло много работы и свадебных организационных дел, вдобавок пришли приглашения на всевозможные церемонии награждения. Ван Ян и Джессика вернулись к хлопотливой жизни. Если церемонии награждения можно было проигнорировать, то к свадьбе, которая пройдет в конце месяца, нельзя было относиться халатно. Помимо приглашения гостей, счастливая Джессика была погружена в организацию такого предсвадебного мероприятия, как девичник. Ван Ян вместе с ней выбрал свадебные кольца и заказал свадебное платье, а также занялся дальнейшей подготовкой к светлячку. До 61 и краткой церемонии вручения золотого глобуса, которая пройдет 25 января, оставалось еще некоторое время, зато опубликовался еженедельный рейтинг североамериканского бокс-офиса с 26 декабря по 1 января. «Властелин колец 3» с 90,55 миллиона завоевал лидерство. После завершения недели со 2 по 8 января он с 35,88 миллиона сохранил статус чемпиона. Заполучивший за две недели сражений сначала второе место, затем третье место фильм «Дьявол носит Прада» унес с собой 49,47 миллиона и 22,26 миллиона соответственно. Его общий североамериканский бокс-офис за 4 недели проката составил 204 миллиона. Шестой фильм «Волшебного юноша» гордо превзошел отметку в 200 миллионов в североамериканском прокате. Что еще больше пугало, раздражало хейтеров и заставляло критиков, выступавших в словесной войне против Ван Яна, жалеть, что они раньше не закрыли рты, так это то, что после того, как в зарубежную кассу «Дьявола» поступили 68,53 миллиона и 55,34 миллиона. Общий зарубежный бокс-офис стремительно поднялся до 251,8 миллиона долларов, мировые сборы составили 455,8 миллиона. Как думаете, «Дьявол» соберет более 400 миллионов в мировом прокате? Я думаю, да. Общественность будто услышала звонкий стук высокомерных каблуков и бешеный смех волшебного юноши. Это уже стало кошмаром для многих критиков, выступавших против Ван Яна. Они даже просыпались по ночам в холодном поту. Однако их не обошли стороной репортажи и подтрунивания коллег и СМИ. Эта привлекшая огромное внимание словесная война получила первый результат. Модный лайнер легко преодолел 400 миллионов и уже приближался к 500 миллионам. У волшебного юноши все под контролем. Таким заголовком Yahoo Entertainment обновил новости в специальном разделе, посвященном войне дьявола, и прикрепил фотографию с прошлогоднего рождественского матча НБА в Стейплс-центре, где Ван Ян держится за подбородок и улыбается. Рядом к нему было подрисовано облачко, в котором была написана реплика: «Только поглядите на этих тупиц». В статье эту словесную войну сравнили с баскетбольным матчем, в котором команды сторонников и противников Ван Яна друг у друга отбирают мяч под названием «Дьявол носит Прада». Противники то и дело называли волшебного юношу глупым, жалким, убогим, зазнавшимся, идиотом. Теперь мы выяснили, кто победил, а кто потерпел поражение. Команда противников Яна уже сильно отстала по очкам и не способна остановить команду сторонников Яна от победного шага в матче. На протяжении всего матча тренер «Волшебный юноша» сохранял удивительное спокойствие. Он все видит как на ладони, все сумасшедшие высказывания одно за другим сбываются. Наверное, он сейчас хохочет и спрашивает: «Ну и кто теперь глупый?» Это поразительный прогресс. Он абсолютно четко разглядел кассовый потенциал «Дьявола» и поверил в него. Он понял, что зрителям понравится фильм, он имел представление, какие плоды принесет офисная история, снятая в форме легкой комедии. Ему с самого начала все было известно, он лучше, чем кто-либо, понимает и будоражит этот рынок. Наверное, только за это мы можем его покритиковать. Ради высоких сборов он выбрал поверхностную, а не глубокую тематику. На это также делают акцент критики. Бокс, Rotten Tomatoes, Hollywood Reporter, Hollywood Som и другие сайты массово сообщали о победе волшебного юноши. Авторитетность Ван Яна выходила за рамки разумного. В ситуации, когда отсутствовали большие пальцы от Роджера Эберта, он сумел заработать по два больших пальца от несметного множества киноманов и фанатов. Однако с частью критиков у него установились напряженные отношения, что означало, что те станут к нему еще более строгие и требовательны. Удастся ли Светлячку обуздать этих критиков, сейчас этого никто не знал. Тем не менее эта словесная война не имела никакого отношения к актерам. Благодаря охватившей весь мир модной лихорадке, популярность трех главных актрис, чьи актерские умения получили массу положительных оценок, заметно выросла. 20-летняя Эмили Блант стала знаменитой, многообещающей звездой. Мерил Стрип неустанно забирала номинации на разные премии, вдобавок в ее актерской карьере это было самое кассовое произведение, которое и по североамериканским, и по мировым сборам намного обогнало ее прежние рекорды. Предыдущий ее североамериканский рекорд удерживался фильмом «Крамер против Крамера» со 106 миллионами, а мировой рекорд раньше принадлежал мостам округа Мэдисон со 182 миллионами. «Дьявол» позволил ей махом перейти рубеж в 200 миллионов, 300 миллионов и 400 миллионов, причем еще ожидались 500 миллионов. С точки зрения бизнеса и кассовых сборов, 54-летняя Мерил Стрип под напором волшебного юноши извергла небывалую мощь и, несмотря на пожилой возраст, достигла новых для себя высот. Вне зависимости от того, как критики отзывались о «Дьяволе», многие СМИ хвалили Мерил за то, что она согласилась сняться в этом фильме, писали, что это одно из самых дальновидных решений, одно из самых ярких проявлений мудрости, важный поворот в карьере. В 1999 году классный мюзикл собрал 201 миллион и 411 миллионов в североамериканском и мировом прокате соответственно, в 2000 году классный мюзикл 2, 101 миллион и 221 миллион, в 2001 году классный мюзикл 3, 125 миллионов и 257 миллионов, в 2002 году «Лапочка», 83,4 миллиона и 170 миллионов, в 2003 году «Дьявол носит Прада», на данный момент 204 миллиона и 455,8 миллиона. В среднем каждый фильм с Джессикой в главной роли имел по 302 миллиона в мировом прокате. Она являлась одной из самых популярных женских звезд поколения 80-х, а если бы не Натали Портман, можно было бы убрать слова «одна из». Зато в свежих опросах разных журналов самой сексуальной, самой очаровательной, самой желанной для романтических отношений женщиной поколения 80-х бесспорно была именно она. Пускай СМИ и общественность знали, что такой красивый, феноменальный успех был неразрывно связан с протекцией Ван Яна, и даже частенько глумились над тем, что она только играет для своего парня, ангел Джессика Альба по-прежнему не считалась с мнением окружающих. В наступившем 2004 году Джессика, у которой, казалось, сейчас не было никаких ролей, естественно, получила массу приглашений на главные роли в фильмах, среди них самыми авторитетными проектами были «Город грехов», съемки которого намечены на апрель текущего года, и «Фантастическая четверка», чьи съемки начнутся в августе. Ничего не интересует. Глава 285. Агент «Волшебный юноша» СМИ и киноманы возлагали большие надежды на «Город грехов» и «Фантастическую четверку» и уделяли им повышенное внимание. Получить приглашение пройти кастинг на главную женскую роль в этих проектах – это, естественно, уникальный шанс. Обе работы должны были стать экранизациями комиксов. Фрэнк Миллер, некогда участвовавший в создании комиксов про Росомаху и Бэтмена, в 1991 году выпустил «Город грехов». Этот цикл комиксов впитал в себя мрачные детективные романы Реймонда Чандлера и отличительные особенности знаменитой манги «Одинокий волк и его ребенок», созданный легендами Кадзуо Койко и Гасаки Кадзимой, состоял из специфических черно-белых изображений, в то же время располагал очень кинематографичными сценами с резкими контрастами, насилие и человеческая натура там существовали вместе. Едва «Город грехов» был издан, как обрел популярность среди любителей комиксов и заполучил массу преданных фанатов, а также принес Миллеру статус легенды. Под глубоким влиянием оказался и Майкл Менила, впоследствии создавший Хеллбоя. В 1992 году на свет неожиданно появился «Музыкант», фильм с бюджетом в 7000 долларов, снятый на 16-миллиметровую кинопленку 23-летним режиссером мексиканского происхождения Робертом Родригесом. Эта работа поразила фестиваль Sundance, впоследствии «Отчаянный» 1995 года и «Однажды в Мексике» 2003 года составили мексиканскую трилогию. Наряду с этим «Дети шпионов» 2001 года позволили Родригесу впервые заработать в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов, и затем эта франшиза из трех частей доказала, на что способно коммерческое кино. Недавнее событие стало громкой новостью. Поклонник «Города грехов» Роберт Родригес успешно договорился с Фрэнком Миллером, оба человека выступят режиссерами и постараются максимально точно перенести на большие экраны оригинальный «Город грехов», сохранив историю и черно-белый визуальный стиль. Помимо личной кинокомпании Родригеса Troublemaker Studios, он привлек в качестве основного инвестора студию Dimension Films, с которой у него всегда было хорошее сотрудничество, на бюджет фильма сразу выделилось 40 миллионов. Пусть даже 40 миллионов и не были такой уж большой суммой, зато «Город грехов» обладал невероятным очарованием, тем более фильм будет полностью верен оригиналу, даже в раскадровке будут присутствовать страницы комиксов. Это означало, что экранизация почти со стопроцентной вероятностью сможет стать культовым, классическим произведением. Можно будет не только сыграть в хорошем фильме, но и повысить свою популярность, не исключенные и номинации на престижные премии. Уникальный шанс. Микки Рурк, Брюс Уиллис, Элайджа Вуд, Бенисио Дель Торо, Карла Гуджина, Дивон Аки, Розарио Доусон. К съемочной группе один за другим присоединялись как очень известные, так и начинающие актеры. По сравнению с таким малым бюджетом, этот актерский состав заслуживал того, чтобы называться мощным. Роль главной героини Нэнси, естественно, не входила в число ролей, которыми никто не дорожил. Джессика Симпсон и другие актрисы уже изъявили желание сыграть Нэнси. Однако сейчас съемочная группа «Города грехов» отправила светлому ангелу Джессики Альби приглашение изменить имидж. В оригинальном комиксе было большое количество изображений голой Нэнси. Теперь фильм собирался оставить все неизменным, но индустрия и киноманы знали, что Джессика не снимается в сценах с обнаженной натурой. В прошлом столетии она в одном эксклюзивном интервью как-то заявила: «Пускай все будут укорять меня, пускай не будет другой возможности стать актрисой, я все равно не обнажусь на экране». Скоро она собиралась вместе с волшебным юношей вступить в храм брака, никто не верил, что «Город грехов» сумеет изменить ее принципы. Поэтому в этом приглашении сразу сообщили, что у Нэнси не будет откровенных сцен в оригинальном «Городе грехов» 2005 года из-за отказа Джессики сниматься обнаженной. Все изображения с голой Нэнси были удалены из раскадровки. Во-вторых, Джессика хоть открыто и не заявляла, но до сих пор так и не снялась ни в одной сцене с поцелуем. Тем не менее съемочная группа «Города грехов» считала, что беспокоиться об этих сценах незачем, это можно обсудить и, если уж не удастся договориться, они снимут поцелуи понарошку, можно даже вообще не снимать, все равно откровенных сцен не будет. На самом деле на роль Нэнси уже претендовало немало людей, а Джессика была самой поддерживаемой кандидатурой у киноманов. Касаемо внешности, ей не было равных, актерская игра была на отличном уровне. Если она согласится на кастинг, то с вероятностью 99,9% роль Нэнси достанется ей. Конечно, как и в случае с «Фантастической четверкой», ей придется покрасить каштановые волосы в светлый цвет. Спасибо за приглашение. Но, извините, роль Нэнси меня не интересует, Джессике же не казалось, что тут что-то нужно обсуждать. Поэтому она категорично отвергла это приглашение, без каких-либо причин. Просто отказала, и все. Чего тут думать? Перед ней как будто снова встал вопрос выбора. «Рука убийца» или классный мюзикл? «Город грехов» или «Светлячок»? В сердце Джессики сразу появился ответ. Всем тем вещам, которые мешают ей оказаться на съемочной площадке и она и могут испортить их отношения, категорическое нет. 5 лет назад она была слишком молода и еще не понимала собственных желаний, не понимала, что для нее главное в жизни. Но теперь она уже давно имела четкое представление. Даже если исключить занятость в «Светлячке», она не испытывала интереса к «Городу грехов» и роли Нэнси. Вроде комиксы, это круто, да и команда с мексиканскими корнями казалась в определенной степени родной, но все эти сцены с обнаженкой и поцелуями, которые больше использовались как рекламный трюк, чем художественный прием, бесили ее. Ей не хотелось попусту болтать, еще предстояло много работы по подготовке к свадьбе. Тем не менее съемочной группе «Города грехов» было тяжело отказаться от задуманного. Как и у Кристофера Нолана, постоянным коллегой и продюсером Родригеса была его жена Элизабет Вильян, на которой он был женат 14 лет и от которой имел 4 детей. Супруги продолжали настойчиво уговаривать, обращаясь к здравому смыслу и играя на эмоциях. Они утверждали, что Нэнси не Бикки и не Гейл, у нее любящее сердце, находясь в греховной среде, она сохраняет капли невинности и доброты, по-прежнему остается тем же ангелом, что и в других фильмах. Это почти все равно, что поместить в черно-белые локации Габриэллу, Хани или Андреа. Джессика – самый подходящий среди подходящих кандидатов. Лучшего варианта быть не может. Однако упрямые супруги получили личный звонок от Ван Яна. Тот объяснил, что Джессика собирается сыграть в «Светлячке». Все кончено. Что делать? И идиот бы понял, что придется искать другого человека на роль Нэнси. Но не успел провалиться один план, как у Родригеса в голове возник другой. Он переключился на Ван Яна, радушно позвав его в качестве специального приглашенного режиссера и предложив $1 за один день в режиссерском кресле «Города грехов». «Заходи повеселиться к нам на съемочную площадку». А близкий друг Родригеса Квентин Тарантино уже охотно согласился на точно такое же предложение. Это означало, что надо будет ехать в Остин, Техас, где располагалась компания Troublemaker Studios. Там имелся зеленый экран и другая передовая цифровая аппаратура для съемки. Родригес являлся ярым приверженцем технологий, его «Дети шпионов 3» стали 3D-фильмом. Он с Робертом Земекисом, Джорджем Лукасом, Джеймсом Камероном, Питером Джексоном, Майклом Бэем относился к единому лагерю, для которого будущее кинематографа заключалось в ЦГИ, 3D и МАКСе цифровых кинокамерах. Эти люди непрестанно продвигали и обновляли кинотехнику. Квентин Тарантино же был приверженцем кинопленки и без пленки чувствовал себя плохо. К этому лагерю также относились Стивен Спилберг, Кристофер Нолан, братья Коэн. Юный, но пользовавшийся большим авторитетом Ван Ян являлся сочетанием противоречий. К чему его отнести? К цифровому или пленочному лагерю? Он потряс мир с помощью цифровой видеокамеры, оказывал материальную помощь подготовительному центру цифровых технологий в Южно-Калифорнийском университете, в интервью для журнала Time и других СМИ неоднократно выражал восхищение технологиями ЦГИ и 3D, к тому же компания Image Engine, отдел ИБ, район 9 и Светлячок как раз выполняли задачи по развитию технологий, так что в этом плане Ван Яна можно было считать фанатиком. С другой стороны, он не был тем человеком, который готов легко отказаться от пленки. Когда-то он сказал: «Пленка ощущается по-особенному, мне она нравится». Конечно, когда цифра приобретет уникальные свойства, превосходящие пленку, я перейду на другую сторону. А начиная с классного мюзикла и заканчивая «Дьявол носит Прада», каждый его фильм передавал пленочное ощущение и притом по-разному воспринимался, зритель погружался то в жаркое лето, то в прохладную осень, то в теплую зиму. Об изысканности и красоте кадров уже не в первый раз положительно отзывались. Родригес же чувствовал, что у него с цифровым волшебным юношей может быть много общих тем для разговора, а если Ван Ян согласится снять один эпизод «Города грехов», обязательно выйдет что-то интересное. Сам Ван Ян был бы рад вместе с Родригесом исследовать мир кино, да и Флами могла бы наладить деловые связи с Troublemaker. Только это предложение поработать с приглашенным режиссером пока находилось на рассмотрении. «Город грехов» хорош, но какой эпизод снять? Впрочем, команде «Светлячке» в любом случае придется ехать в Техас для натурных съемок. Пока Ван Ян размышлял над приглашением, Джессика вновь вежливо, но категорично отказалась от роли женщины-невидимки Сью Шторм в «Фантастической четверке», сразу недвусмысленно заявив, что тут нечего обсуждать. Кинопроизводитель 20-х Ацентуры Фокс впал в настоящее уныние. Все догадывались, что Джессика, скорее всего, примет участие в «Светлячке», поэтому «Город грехов», чьи съемки пройдут в это же время, изначально был обречен. Но съемки «Фантастической четверки» пройдут после «Светлячка», вдобавок женщина-невидимка такая милая, такая классная. Откровенных сцен нет, от сцен с поцелуем можно отказаться, потому что уже само наличие Джессики имеет куда больший рекламный эффект, чем чьи-либо поцелуи. Бюджет 100 миллионов, щедрый гонорар и выплата дивидендов от сборов. В августе съемки. Почему такой категоричный отказ? В отношениях Фокс и Флами действительно был неприятный эпизод из-за Blue Sky Studios, но бизнес есть бизнес, зачем так поступать? Тем более «Фантастическая четверка» – это одни из известнейших комиксов о супергероях. Сью Шторм могла бы помочь Джессике полностью раскрыть свое сексуальное очарование. Это бы позволило ей стать еще намного популярнее и махом установить статус королевы в кругу голливудских молодых девушек. Кроме того, гарантирована роль в последующих частях «Фантастическая четверка 2» и «Фантастическая четверка 3». Зачем отказываться? Зачем? Агент Миранда в ответе назвала причину. ей не интересно. После свадьбы с Яном она планирует уделять больше времени семье, а Джессика знала более конкретную причину, при мысли о которой ей становилось приятно на душе. Во втором полугодии, после завершения съемок «Светлячка», даже если Ян позовет ее исполнить главную роль, она откажется, потому что ее будет ждать самое важное и самое счастливое в жизни женщины событие. «Эй, Ян, хотел узнать твое мнение насчет одного вопроса», произнес, едва выйдя из художественного офиса, сопровождавший Ван Яна ассистент продюсера Джошуа. Ван Ян, продолжая идти в свой кабинет, взглянул на него и пожал плечами, с улыбкой сказав: «Говори, только, пожалуйста, сотри с себя эту глупую улыбку». Джошуа кивнул и с серьезным видом сказал: «Знаешь, Алекс приглашают в город грехов на роль Бекки, это та проститутка-доносчица. Что думаешь, подходит?» Джессика отказалась от роли Нэнси, и это сильно расстроило киноманов, но нисколько не удивило Джошуа. Зато когда его дорогая Алексис получила приглашение и притом выразила желание сыграть, он немного забеспокоился, ему было интересно узнать, не считает ли Ян этот фильм бесперспективным. Хм, если на то пошло, «Город грехов» почти наверняка добьется успеха, Бекки для Алекс, это возможность выйти из старых образов, поразмыслив, дал ответ Ван Ян. В оригинальном фильме доносчица в исполнении Алексис производила глубокое впечатление, она вышла из образа славной девчушки, созданного в «Девочках Гилмор». Ранее Алексис показала блестящее выступление в команде МТ-21, сыграв героиню, содержавшую как положительные, так и отрицательные черты, поэтому Ван Ян добавил: «Но Бекки вряд ли принесет ей бешеную популярность. Я бы лучше рекомендовал ей главную роль в каком-нибудь молодежном романтическом фильме». «Ага, одобряю. Как же нелегко приходится мексиканцам. Но почему Бекки, почему не Нэнси?» Джошуа недоумевающе нахмурился. «Что не так с этими людьми? Алекс менее красива, чем Джессика». Ван Ян усмехнулся и метко сообщил: «В общем-то, Алекс восхитительна. Проблема в том, что она как картина с прелестным пейзажем, ей не хватает сексуальности. Она больше похожа на Нэнси в детстве, а твоя сестра – это повзрослевшая Нэнси». Джошуа взялся за лоб. «Да ну тебя!» Ван Ян ударил его в плечо, со смехом сказав: «Мне известно, что они сейчас зовут Скарлетт Йоханссон на роль Нэнси». «Неплохо, да?» Джошуа тут же удивился. «Правда, Скарлетт, безусловно, горячая». Но, пораскинув умом, он все-таки подумал, что Алекс больше подходит на эту роль. Чем больше он говорил, тем сильнее возбуждался. «Тебе не кажется, что Алекс хороша тем, что у нее внешность тихой, стеснительной девочки? Именно это нужно Нэнси. А еще ее голубые глаза, вау, и я вдруг ее парень, невероятно. Я дам тебе телефон Родригеса». Ван Ян достал мобильник и начал щелкать по кнопкам. Джошуа замахал руками, выражая отказ, и с неловкой улыбкой промолвил: «Вообще-то Алекс не особо заботится о популярности, ее сейчас и так и все устраивает, просто она хочет попробовать себя в новом амплуа. К тому же съемки пройдут в ее родном Техасе, вот ей и интересно». Ван Ян кивнул: «Если так, то в путь. Город грехов – отличный проект». Вернувшись в кабинет и усевшись, Ван Ян запустил стоявший на столе маятник Ньютона, облокотился о спинку стула и постепенно погрузился в размышления. У него всегда находились вопросы, над которыми можно было поразмыслить. Этот мир, словно маятник Ньютона, никогда не останавливался, однако многие события пошли по совершенно другому пути по сравнению с тем миром, что хранился в голове. Джессика не сыграет в «Городе грехов», не сыграет в «Фантастической четверке», кого же возьмут на роль Нэнси и женщины-невидимки? Пока Ван Ян самозабвенно философствовал, неожиданно зазвонил мобильник. На дисплее высвечивалось имя Рэйчел МакАдамс. Он ответил на звонок. «Здравствуй, Рэйчел», — раздался приятный голос Рэйчел. «Привет, Ян, не отвлекаю?» «Нет, а что?» — отозвался Ван Ян. Рэйчел хихикнула и сообщила: «Меня приглашают пройти кастинг на роль Сью Шторм в «Фантастической четверке». Вот хотела узнать твое мнение. Мне стоит играть Сью». Джессика Альба была всего лишь главным кандидатом на роль Сью Шторм. Ей практически достаточно было дать согласие, и ее бы выбрали. Конечно, в итоге она наотрез отказалась. Но это не значило, что только она была достойна сыграть женщину-невидимку. Съемочная группа «Фантастической четверки» рассматривала такие кандидатуры, как Джулия Стайлз, Кейт Босворт, Элизабет Бэнкс, Кейди Стрикленд, а также Рэйчел МакАдамс. Теперь, когда Джессика выбыла из борьбы, и по внешности, и по популярности, и по актерской игре Рэйчел закономерно стала главным кандидатом. СМИ и общественность понимали, что если не Джессика, то Рэйчел станет женщиной-невидимкой. Начиная с 1998 года Рэйчел снялась в «Паранормальном явлении», трилогии «Классный мюзикл», «Цыпочки» и прошлогодней команде МТ-21. Она не сыграла в «Дневнике памяти и дрянных девчонках», а королеву Улья Реджину Джордж сыграла Эшли Тиздейл. «Почему бы и нет?» – серьезно ответил Ван Ян. Рэйчел всегда играла очень натурально. Из тех фильмов, что хранились в голове, больше всего Ван Ян восхищался «Добрым утром» и считал, что там она сыграла круче всего. Весь фильм полностью держится на ее индивидуальном выступлении. Кроме того, она потрясающе проявила себя в таких картинах, как «Жена путешественника во времени» и «Шерлок Холмс», что если Рэйчел исполнит роль женщины-невидимки, ей эта задача, несомненно, будет по плечу. Но Ван Ян знал, что она спрашивала не про то, справится ли она с ролью, а про то, что представляет из себя этот фильм, стоит ли тратить на него свои силы. Ван Ян опять задумчиво произнес: «Знаешь, вообще-то, «Фантастическую четверку» снимали еще в 1994 году, но ее так и не выпустили». Рэйчел сказала: «Ага», и он продолжил: «Они так долго готовились к новой экранизации, наверняка будет развернута громкая, полномасштабная рекламная кампания, да и когда на кону бюджет в 100 миллионов, кто посмеет халтурить? Благодаря «Фантастической четверке» твоя мировая популярность может взлететь до небес. Значит, мне соглашаться?» — со смешком промолвила Рэйчел. Ван Ян недолго постучал по клавиатуре и сказал в телефон: «Но Тим Стари родился в 1970 году, окончил школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, из моего заведения, снял много музыкальных клипов, среди фильмов «Парикмахерская», «Нью-Йоркское такси», могу лишь сказать, что он не вызывает большого доверия. Я смотрел «Нью-Йоркское такси», хоть Стари и очень молод. Тебе самому-то сколько?» — перебила его Рэйчел. «Ну простите, я ради тебя провожу анализ», — раздраженно воскликнул Ван Ян. Рэйчел, звонко смеясь, принесла извинения: «Прости, прости, ха-ха, продолжай». Ван Ян дальше говорил: «Стари очень молод, но у него довольно шаблонное, консервативное мышление. Рэйчел, он не умеет играться с крутостью, а «Фантастическая четверка» должна быть крутой». Рэйчел поняла, что он намекает на то, что Стари облажается, и немедленно произнесла: «О, значит, мне отказаться?» Ван Ян же непоколебимо вымолвил: «Нет, ты должна ухватиться за проект, это отличная возможность, потому что Стари, возможно, облажается и будет высмеян критиками, зато сборы у «Фантастической четверки» все равно будут солидными, ибо в ней сконцентрирована популярность комиксов, а еще ты сумеешь наполнить Сью Шторм особой притягательностью и стать светлым пятном, деталью, благодаря которой фильм не испортится. Понимаешь, Ян, с каких пор ты переквалифицировался в агента?» — ни с того ни с сего спросила Рэйчел. Ван Ян усмехнулся и, вертясь на стуле, унылым голосом сказал: «Знаешь, что самое печальное в этой профессии? Я не получаю комиссионных». Оба человека не удержались от смеха, после чего Рэйчел замолкла на несколько секунд и тихим голосом, полным искренности, произнесла: «Думаешь, у меня получится хорошо сыграть Сью?» Ван Ян кивнул, немедленно ответив: «Конечно, окей, хе-хе, окей, спасибо». Рэйчел издала милый смешок и уверенно промолвила: «Тогда возьмусь за проект, затем в 2005-м растопчу твоего светлячка, ха-ха». Ван Ян боязливо вздохнул: «А боже, еще один конкурент, 2005 год и впрямь будет жарким». Многие киноманы возбуждались уже от мысли, какую бойню на больших экранах им предстоит лицезреть. «Город грехов» вряд ли выйдет на летних каникулах, а вот третий эпизод «Звездных войн», «Бэтмен», «Светлячок», «Фантастическая четверка», «Мистер и миссис Смит» и другие еще не анонсированные блокбастеры будут поочередно выходить на поле боя. «Волшебный юноша», у которого то ли срабатывал закон административного здания, то ли было все под контролем, уже стал самой опасной бомбой, находящейся под всеобщим пристальным вниманием. «Дьявол носит Прада» с бюджетом в 55 миллионов, точно обезумев, стремился обчистить кассы кинотеатров на 500 миллионов, «Район 9» с бюджетом в 100 миллионов урвал себе 765 миллионов, сколько же сотен миллионов урвет «Светлячок» с бюджетом в 200 миллионов. Не считая экипажа «Серенити», все те люди, кто собирался повоевать в летнем сезоне 2005 года, испытывали из-за этого тревогу. Ван Ян еще немного поболтал с Рэйчел и завершил телефонный разговор, но едва отложил мобильник, как вскоре опять раздался звонок. Это была Скарлетт Йоханссон. «Да что такое?» – прошептал Ван Ян и ответил на звонок. «Привет, Скарлетт, ты насчет роли Нэнси в «Городе грехов»?» Скарлетт тут же оцепенела. «Да, да», – Ван Ян немедленно произнес. «Вперед, все в порядке, ха-ха-ха», – громко засмеялась Скарлетт, чтобы избавиться от неловкости, и затем искренне спросила. «Ян, наверное, этот вопрос покажется наглым, но почему Джессика не играет Нэнси?» Джессика Альба объявила, что присоединилась к съемочной группе «Светлячка», где сыграет таинственную девушку Ривер, Yahoo Entertainment. Глава 286. «Победа или смерть» Светлячок принял к себе ангельскую лапочку, Джессика Альба сыграет таинственную девушку Ривер. Вслед за оглашением новости, на сайте Светлячка разблокировался концепт-арт героини Ривер, который в свою очередь скопировали к себе в репортаже крупные развлекательные сайты, посвященные кино. На арте виднелась молодая девушка с каштановыми волосами, в белом платье, стоящая перед кораблем. Ее распущенные волосы не спадали до плеч, лицо не выражало эмоций, опущенная правая рука сжимала длинный револьвер, левая кисть была приподнятой тыльной стороной вытянута вперед, она будто оборонялась. На корабле за ее спиной впервые был написан логотип Serenity по-английски и по-китайски. Да, да, ура, отлично. Когда стало известно об этой новости, больше всех обрадовались вовсе не фанаты Джессики и не киноманы, ждавшие Светлячка, а Джеффри Вестхофф и другие критики и хейтеры, недолюбливавшие Ван Яна. Все они вздохнули с облегчением. Вот оно, наконец-то появилась хоть какая-то надежда. Джессика Альба, это проклятие волшебного юноши, присоединилась к проекту. Светлячок явно не будет таким серьезным и глубинным, как могло сначала показаться. В 18 лет она была ангелом-хранителем волшебного юноши, теперь же в 22 года стала проклятием. Потому что если посмотреть его фильмографию, можно увидеть, какими в итоге получались картины с участием ангела. Он тщательно лелеял Джессику, опасаясь, что она получит малейшую травму. Фильмы казались детскими, сам он превращался в милого щенка. В 19-летнем возрасте это еще было волшебством, но сейчас, когда уже 23 года, это несерьезно, за что, собственно, критическое сообщество нещадно критиковало его. Не исключено, что Светлячок будет представлять из себя незамысловатое туристическое путешествие по космосу с красивыми пейзажами, шутками и танцами вокруг костра. Одно веселье. Синяя перчатка, злодей, ну какой может быть злодей, когда есть Джессика? Даже Миранда в исполнении Мерил Стрип получилась довольно милой. Это так называемые режиссерские предпочтения и предустановки по отношению к какому-то актеру. Например, у Квентина Тарантино есть свое видение насчет Умы Турман, что проявляется в фильмах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», у волшебного юноши свое видение насчет Натали Портман, что проявляется в «Джуно» и «Команде МТ-21». Если раньше Натали всем казалась элегантной, интеллигентной и тихой, то волшебный юноша, наоборот, сделал ее бунтарской, хитроумной, хулиганской, самой трендовой и самой крутой личностью. Джессика же у волшебного юноши лапочка, ангел, позитивная личность. Поэтому, касаемо мрачного города грехов, даже если бы не было проблем с рабочим графиком, киноманы полагали, что Ван Ян вряд ли хочет, чтобы Джессика там снималась. А сейчас ответ всплыл наружу. Он продолжит держать ангела на своей съемочной площадке, но тогда Светлячок, превратившись в научно-фантастическую комедию, находится в опасности. Почему у Ривер револьвер? Ривер – необычайно боеспособная таинственная девушка. Она красивая и завораживающая, при этом представляет огромную опасность. Уверен, Джессика сумеет преподнести зрителям приятный сюрприз, уверенно заявил, объясняя концепт-арт, Ван Ян на официальном сайте в новости о присоединении Джессики к актерскому составу. Он заявил, что это новая экранная амплуа Джессики и что в Светлячке у нее будет много боевых сцен. Драки, скорее всего, красочная показуха, не более, ибо выполнять боевые трюки очень сложно, даже можно покалечиться. Волшебный юноша допустит, чтобы Джессика мучилась, многие предвзятые люди готовы были поверить, что это будут танцевальные драки. А Джессика в своем блоге радостно написала: «Ривер, совершенно новый вызов. Всегда мечтала сыграть какого-нибудь мастера боевых искусств. И вот мечта наконец сбылась. Она также шутливо добавила: «Как же здорово в шестой раз посотрудничать с Яном, жду не дождусь начала съемок «Светлячка». Слова Джессики больше похожи на попытку удовлетворить Ван Яна. Отсюда видно, что Ян, вероятнее всего, ярый шовинист. Он контролирует каждое слово, каждое действие Джессики Альбы, держит ее подле себя, сдавливает ее личное пространство, не разрешает ей сниматься в «Фантастической четверке» и других фильмах. Возможно, Джессика далеко не так счастлива, как нам кажется со стороны, посетовал на Яха Грег Д., который являлся то ли фанатом Джессики, то ли хейтером Яна. Левинс же написал: «Нет сомнений, что Ван Ян, как и многие азиаты, придерживается традиционного, шаблонного мировоззрения. Для них женщина – это личное имущество, никакого уважения, лишь одни ограничения. Джессика не будет счастлива с ним в браке». Брэндон эмоционально написал: «Какое право он имеет запрещать Джессике сниматься в других фильмах? Как это эгоистично!» Тернер написал: «Он мне уже давно неприятен. Уверен, и у Джессики скоро лопнет терпение. Надеюсь, они отменят свадьбу». Большинство киноманов мужского пола впало в глубокое уныние от того, что Джессика отказалась от «Города грехов» и «Фантастической четверки», так как они были уверены, что ничего нового и интересного она не покажет в «Светлячке волшебного юноши». «Твою мать!» – тоже причитал Стивен, агент Хита Леджера. Его не заботили никакие слухи, но Хита ведь не отправит танцевать уличные танцы. Возможно, это и было преувеличением, тем не менее присоединение Джессики к проекту и впрямь усугубляло ситуацию. Чрезмерно воодушевленный и обрадованный Джеффри Вестхоф нетерпеливо написал саркастический пост в блоге: «Это будет космическая версия «Дьявол носит Прада». Я искренне считаю, что Джессике было бы лучше остаться на Земле, а иначе корабль Serenity может в любой момент взорваться. Неужели Ван Ян этого не понимает?» На самом деле СМИ и общественность предсказывали участие Джессики в «Светлячке». В научно-фантастическом блокбастере про космос так много ролей, наверняка и ей что-нибудь перепадет, даже если ли это и не очередное коммерческое кино, которое волшебная юноша снимает специально для своей женщины. Несколько лет назад Джессика выбрала классный мюзикл, на который никто не возлагал надежд, и отказалась от более перспективной «Руки убийцы». Сегодня уже понятно, что тогдашнее ее решение, безусловно, было мудрым и правильным. В этот раз она выбрала самый ожидаемый, но в то же время многими считавшийся рушащимся небоскребом фильм «Светлячок» и отказалась от «Города грехов». Впрочем, в этом не было ничего удивительного, 99% актрис приняли бы такое же решение. Вот только зачем отказываться от «Фантастической четверки», съемки которой пройдут в другое время? Неужели волшебный юноша действительно сторонник мужского шовинизма? Даже то, как Джессика одевается, находится под его контролем. Или ей правда нравится выступать для своего жениха? Развлекательные СМИ, любящие посплетничать, уделяли внимание этой теме. Согласно сведениям журнала «Усвейклы», полученным от друга из близкого окружения Джессики, Ван Ян действительно держит Джессику в ежовых рукавицах. Он может каждый день просматривать звонки в ее мобильнике и письма в ее электронном ящике. Он прямо-таки липнет к ней и надеется, что она будет играть в каждом его фильме. Джессика постоянно жалуется мне, что это скоро сведет ее с ума, что из-за Яна у нее все сильнее развивается депрессия, она чувствует себя так, словно ей перекрыли кислород. Зато СМИ, посвященные кино, обратили внимание на одну необычную вещь. Почему логотип на корабле «Serenity» написан по-китайски? Возможно, это сделано просто ради выпендрежа, как татуировки с китайскими иероглифами. А на сайте «Светлячка» явно пока не намеревались приоткрыть эту завесу тайны. Поэтому все, кто ждал фильм, загорелись еще большим желанием увидеть его, тем более волшебный юноша ни за что не допустит провала фильма с участием ангела в главной роли. А те, кто сомневался в фильме, еще больше усомнились в нем, считая, что, пока присутствует красивое проклятие Ван Яна, «Светлячку» будет тяжело добиться грандиозного успеха. Ты только погляди, это возмутительно. Что за чушь несет эта желтая пресса? Какой еще друг? Уже реально бесит. Тихим вечером раздался шлепок. Джессика в гневе безжалостно бросила на пол журнал «Усвейклы». Дэн неосторожно подошел и понюхал. С приближением свадьбы, запланированной на конец месяца, и приходом новой волны популярности благодаря дьяволу, их паре, которая на протяжении нескольких лет вела спокойную жизнь, уделяли все больше и больше внимания, в последнее время то и дело возникали подобные сплетни, являвшиеся чистым вымыслом. Почти все сплетни касались того, что свадьба не состоится, причины назывались самые разные. То они якобы не в состоянии составить брачный договор, то у них перед свадьбой всплыли страхи и противоречия, а в этот раз Ян стал мнительным шовинистом. Боже, никто лучше Джессики не знал, что это она липнет и привязана к нему, это она надеется сыграть в каждом его фильме, это она не может заснуть, если за день не услышала его голоса, а сейчас эти сплетни все переврали. Она стиснула зубы и замахала кулаком. «Как же хочется вам врезать!» Сидевший рядом на кровати Ван Ян закрыл толстый сценарий светлячка и покачал головой, с улыбкой сказав: «А мне не хочется, но желтая пресса всегда была такой, не сердись. Главное, что это неправда». Джессика по-прежнему была зла, но кто-то все равно им поверит. «Не хочу, чтобы о тебе сложилось ошибочное мнение. Якобы ты шовинист, лишаешь меня свободы. Не обращай внимания. Знаешь, как лучше всего дать отпор этим сплетням?» Улыбнулся Ван Ян. Он не испытывал ни капли обиды, но по сравнению с необоснованными слухами его больше заботило кино. Глядя Джессике в глаза, он серьезно произнес: «Мы устроим отличную свадьбу, а еще снимем отличного светлячка». Джессика, успокоившись, кивнула, на лице показалась обворожительная улыбка. «Ладно, какие бы ни звучали предрассудки, будь то закон административного здания или волшебное проклятие, Ван Ян в любом случае приложит максимум усилий для производства светлячка. Он не был на 100% уверен, что ему удастся стереть в порошок всех тех людей с предрассудками, поскольку ситуация со светлячком, который он готовился снимать, отличалась от ситуации с дьяволом, у которого имелся опыт будущего успеха, и от ситуации с командой МТ-21, у которой имелся опыт провала будущих картин 21 и Везунчик. Сценарий светлячка, форма повествования, визуальный стиль, масштабность сцен – это все были разные X-факторы, представлявшие из себя одну большую опасность. Оригинальный сериал Джосса Уидона оказал совсем небольшую помощь. Дизайн Serenity изменился, также значительные изменения претерпели сеттинг мира, история, количество боевых сцен, уровень спецэффектов и масштабность боев сильно возросли. Нечего и говорить о раскадровке. Фильм, можно сказать, создавался с чистого листа. Самая главная трудность и опасность заключались в совмещении Дикого Запада и эстетики Востока. Это будет небывалый опыт, точнее, все прежние попытки сделать подобное совмещение оборачивались провалом, потому что подбирались нелепые элементы Востока, герои носили неправильную одежду, локации имели неправильный облик, из-за чего зрители испытывали смешанные чувства, вдобавок хромал сценарий. Так что неудивительно, что такие проекты терпели поражение. Этот огромный вызов можно было описать как победа или смерть. В случае провала положение дел окажется крайне скверным. Ван Ян это понимал, но это и разжигало в нем интерес. Настало время сыграть по-крупному. Либо всколыхнуть весь мир, либо оказаться под нападками всего мира. Он был уверен, что светлячка ждет первый вариант, к тому же он сражался не в одиночку, за его спиной стояла могучая команда. Вдобавок к этой команде продолжали присоединяться талантливые работники. Первый этап съемок светлячка пройдет в павильоне, главными локациями станут внутренние помещения корабля Serenity, а в основном актерском составе, который требовалось утвердить перед началом съемок, еще не хватало нескольких членов экипажа Serenity, а именно пилота корабля Хобана Уэша, темнокожей старшей помощницы капитана Зои, качка наемника Джейна и доктора Саймона, являющегося старшим братом Ривер. В утвержденном Ван Яном киносценарии пастырь Бук и компаньон Кайнара, которые присутствовали в сериальном сценарии Уидона, пока не взошли на борт Serenity, потому что конкретно в этой истории они были бесполезны, а хронометрах и количество сцен ограничены. Даже если Ван Ян установит 150 минут на продолжительность фильма, этого будет недостаточно. Удаление одних персонажей и добавление других были обусловлены изменениями, внесенными в историю и сеттинг. Помимо того, что за таинственной девушкой Ривер гонится синяя перчатка, работающая на Альянс, в схватку наравне с Альянсом и независимыми вступает третья сила – Пожиратели. Пожиратели – продукт провалившейся программы Альянса по очищению разума «Прекрасный новый мир». На самом деле в эту программу входит много планет, служащих испытательным полигоном, Применяются разные экспериментальные методы для очищения разума. На некоторых полигонах эксперименты заканчивались полным вымиранием человечества, однако планета пожирателей, где эксперимент сперва шел успешно, резко вышла из-под контроля и стала мощной третьей силой. Пожиратели по социальной структуре схожи с креветкоподобными гуманоидами. Низшие пожиратели не обладают высоким интеллектом и по своей природе жестоки и кровожадны. На каждом корабле есть рядовые вожди, в разных группах кораблей есть по одному главному вождю, который отвечает за командование. Он решает, кого атаковать, куда его группе двигаться, устанавливает связь с другими корабельными группами пожирателей.